667. Матерь Агни-йоги. У нас в твердыне, как в фокусе, сосредоточена сущность идущих на планете перемен и собрана двигающая их силы. Владыки у руля. Может ли воля отдельных смертных остановить осуществление великого плана? Нет, не может. Никто и ничто. Кармические задержки есть следствие прошлого. В беге времени они исчерпают свои энергии, и сужденное будущее выльется в сужденные формы.